Я подошла к небольшой дверце и уже взялась за ручку, как вдруг услышала голоса, доносящиеся из-за той двери. Я осторожно отпустила ручку и приложилась ухом. Попробовала в нескольких местах и, наконец, нашла точку, где было кое-что слышно. Люди за дверью разговаривали по-французски, что меня вполне устраивало. В целом их беседа доносилась до меня нечленораздельным шумом, но отдельные фразы звучали вполне отчетливо, и то, что удалось разобрать, оказалось чрезвычайно интересным. «Идиотская история», — услышала я сердитый и уверенный голос. «Не можем же мы перетрясти всю Европу сантиметр за сантиметром!» «Эх, надо ж было так ошибиться!» — воскликнул с раздражением другой голос. «И убить ее мы не можем! Вообще ничего ей не можем сделать, пока не скажет!» Дальше ничего нельзя было расслышать, но вот неожиданно прорвалось несколько отчетливых фраз. «Да нет, наверняка поймет. А если даже и не поймет, достаточно того, что сообщит в полицию. Хотя бы о том, что увидит». «Да какого черта нужно было тащить ее с собой?» «Другого выхода не было. Теперь уже ничего». Голоса звучали приглушенно. Я с трудом улавливала лишь обрывки фраз. «Так она нам и скажет. Ты бы на ее месте сказал?» «У меня идея. Предложим ей вступить в дело». «Шеф не согласится». «Дурак. Зато она согласится, все скажет, а потом несчастный случай». И дальше опять неразборчивый гул голосов, из которого я понимала лишь отдельные слова. «Долю, процент согласуем, можно наобещать». «Неплохо придумано». «Ни в коем случае не выпускать. Стеречь как зеницу ока до прибытия шефа. Наш единственный шанс вытянуть из нее до этого». «Если не забыла». И опять неразборчивый шум, перекрытый властным голосом, видимо, старшего в компании. «Ясное дело. Потом ликвидировать, но бесследно. И не так халтурно, как обычно ты работаешь, а действительно никаких следов. Мы не можем рисковать». «А не проснулась ли она?» Вдруг с тревогой спросил другой голос. Одним кенгуриным прыжком я оказалась на своем диване, но не легла, решив, что сидеть имею право, а изобразить на лице состояние полной прострации мне не составит ни малейшего труда. Дверь, однако, оставалась закрытой, как видно, они не торопились проверить, в каком состоянии я нахожусь. «Что же все это значит, черт подери?» — подумала я, сидя на диване с совершенно идиотским выражением на лице. «Что такое я должна им сказать? О какой ошибке они говорили?» «Сказать? А так, значит, покойник. Дал маху, что и говорить. Действительно, ошибочка». Услышанное произвело на меня столь сильное впечатление, что я полностью пришла в себя и начала сосредоточенно обдумывать создавшееся положение. «Значит, меня обременили какой-то потрясающе важной тайной. Минуточку, что он там говорил?» «Все сложено, 148 от семьи, 1202 от Б, как Бернард, 2,5 метра до центра». «Так, что еще?» «А, вход закрыт взрывом». «Нет, что-то еще было. Рыбаке, кажется». «Нет, не рыбаке. Связь торговец рыбой Диего. И еще что-то. Что же?» «А, вот. Па-дри». И не закончил. Интересно, что бы это все значило? Перетрясти всю Европу. Видимо, они что-то где-то спрятали и зашифровали место. А этот блаженный памяти придурок доверил мне шифр. Действительно нашел кому. А теперь эти негодяи за стеной хотят, чтобы я сообщила его им, если помню. Помню, а как же? Только сохрани меня, Бог, проронить хотя бы слово. Ясно, что потом они меня сразу пристукнут и поминай, как звали. Сами так сказали. Могут и сейчас это сделать. Чего проще? Вытолкнуть из самолета вон сколько кругом воды. А, кстати, что это за вода? И куда мы, собственно, летим? Я взглянула на часы. Они еще шли и показывали 12 часов 15 минут. Я машинально их завела и принялась размышлять. Вода и вода, куда ни глянь, а летим мы на очень большой высоте. Столько воды — это наверняка какой-нибудь океан. На море не похоже,

Если меня, мать подрастающих сыновей, называют мадемуазель, значит, решили вести мирные переговоры. Следовательно, пока мне ничего не грозит, убивать в ближайшее время меня не собираются, и я могу покапризничать. «Бонжур, месье», — ответила я далеко не столь вежливым тоном и продолжала без всякого перехода. «Значит так, минеральной воды, крепкого чаю с лимоном, где туалет, и мне надо умыться, немедленно, а потом поговорим». Это прозвучало довольно зловеще. Чтобы усилить эффект, я обвела помещение по возможности безумным взглядом и, обессиленно склонив голову, издала слабый стон. По-моему, получилось неплохо. «Ах, конечно, конечно, как пожелаете!» Засуетился этот несуразный тип. Он помог мне слезть с дивана, хотя я и сама прекрасно могла это сделать, взял меня под руку и заботливо провел куда требовалось, по дороге продолжая оказывать мне всяческие знаки внимания. Открыв какой-то шкафчик, он достал из него минеральную воду, и я, наконец, напилась. Потом я осмотрела соседнее помещение, которое незадолго до этого доставило мне столько акустических эмоций. Оно представляло собой нечто среднее между салоном и рабочим кабинетом и было обставлено роскошной мебелью. Там находились еще три типа, для которых мое появление было явно неожиданным. Они наверняка думали, что я еще сплю и что неизбежный контакт со мной будет хоть на какое-то время отсрочен. Я не обращала на них никакого внимания. Сейчас главным для меня было умыться и сбросить с себя как можно больше теплой одежды. Учитывая маячащую передо мной Бразилию, мне заранее было жарко. Через полчаса я сидела в упомянутом выше салоне кабинете уже совсем другим человеком. В соответствии с пожеланием, передо мной стоял стакан чаю с лимоном. Я решила играть роль сладкой идиотки и держаться с видом оскорбленного достоинства. Мои новые знакомые ничем особенным не отличались, по крайней мере, внешне. Один из них даже производил неплохое впечатление, и его можно было назвать красивым, если бы он не был таким толстым. Второй сразу вызвал антипатию, так как у него были близко посаженные глаза на выкате, чего я не переношу. Третий был ростом сидящую собаку, а так ничего. Одеты были обыкновенно, как одеваются состоятельные люди, костюмы, галстуки, белые рубашки. Возраст их я определила как средний между 35 и 45. В этом почтенном обществе я чувствовала себя неловко, так как по-прежнему была босиком. Поначалу все молчали. Они явно выжидали, что я скажу, а я решила ждать, что они скажут, но, подумав, отказалась от этой мысли. Сладкая идиотка просто не имеет права на такую сообразительность. Ей обязательно надо с чем-нибудь выскочить. «Куда мы летим и вообще что все это значит?» — обиженно спросила я, отпив полстакана. «Не хотите ли поесть?» — вместо ответа заботливо спросил толстяк. «Нет», — подумав, ответила я. «Пока не хочу, но через полчаса захочу». «Как вам будет угодно, мадемуазель. Вы получите все, что захотите». «Увиливают от ответа», — подумала я. «Хотят узнать, что я за штучка». И, закурив, произнесла ледяным тоном. «Я жду объяснений». Вздрогнув, потлатый тоже закурил и начал. «Видите ли, произошла неприятная история. Вы помните, наверное». «Мы развлекались в игорном доме, как вдруг явилась полиция». Изображая печаль, он горестно поник своей всклокоченной головой, но превозмог себя и продолжал. «Это было ужасно. Вы себя почувствовали плохо. Ничего удивительного, столько волнений. К тому же там было так накурено. Не могли же мы бросить вас на произвол судьбы». Улыбка на его голубоглазом невинном личике младенца была такой искренней, что я поверила бы ему, если бы не подслушала их разговор. Раскрыв как можно шире глаза, я постаралась изобразить понимание и признательность. «Надо было в темпе смываться», — продолжал потлатый. «Мы вас не знали, у нас не было вашего адреса, вот мы и забрали вас с собой». Присутствующие улыбками и кивками подтверждали правдивость каждого его слова. Я бы могла поклясться, что ни одного из них не было в игорном доме, не говоря уже о том, что если кто и чувствовал себя там плохо, то никак не я. «Весьма вам признательна», — сдержанно поблагодарила я. Боюсь только, не слишком ли далеко вы меня завезли?» Джентльмены разразились разнокалиберным хохотом в знак доказательства того, что они оценили мой тонкий юмор. Так мы ломали комедию друг перед другом еще какое-то время, а потом я с доверчивым любопытством повторила свой вопрос. «Так куда мы летим?» «А не взволнует ли это вас?» — забеспокоился Потлатый. «Ваше здоровье, не скажется ли на нем это известие? В конце концов, земной шар так мал!» — успокоительно заметил толстяк. «Пустяки!» — добродушно заметила я. «Я обожаю путешествия. Итак?» «А, в один небольшой городок на побережье Бразилии!» — выдавил из себя, наконец, Потлатый с таким пренебрежительным жестом, как будто прилететь в Бразилию все равно, что проехаться от Груйца до Тарчина. Небрежным жестом он как бы перечеркнул все эти тысячи километров. Я не сразу отреагировала. Надо было показать, что просто потрясена этим известием. А я действительно была потрясена тем, что так правильно угадала. Потом позволила себе встревожиться. «Но у меня нет визы!» И добавила. «К тому же я не взяла с собой никаких вещей, а там должно быть жарко. В чем я буду ходить? И вообще мне надо вернуться. Я надеюсь, что вы, господа...» И я захлопала глазами. Хотелось надеяться, что это вышло у меня достаточно глупо и беспомощно. Боюсь, что я достигла вершины в своем умении изображать дурочку и долго на этой вершине не продержусь. О такой мелочи, что мой паспорт был действителен только на европейские страны, я и не заикнулась. Господа, внимательно следившие за каждым моим словом, принялись в четыре голоса уверять меня, что, разумеется, они будут обо мне заботиться и впредь, что я получу все, чего бы ни пожелала, и что вернуться я смогу в любую минуту. Это меня успокоило, и я позволила уговорить себя позавтракать с ними. Обслуживал нас официант в белом. Все было на наивысшем уровне. Пробный шар был пущен во время завтрака. «Наверняка вас потрясла смерть того человека», — соболезнующе произнес толстяк. «Ничего удивительного, что вам стало плохо, ведь он испустил дух буквально у вас на руках». При этом он тяжело вздохнул и поднял глаза кверху, как бы вознося молитву о душе усопшего. Я решила, что мне следует вести себя соответственно, отложила вилку в сторону и тоже испустила тяжелый вздох. «О, да, это было ужасно. Я до сих пор не могу прийти в себя», — произнесла я, содрогаясь от одного воспоминания и на всякий случай теряя аппетит, тем более, что уже наелась. «Для нас это особенно тяжко», — вздохнул Потлатый. «Ведь он был нашим знакомым, особенно вот его». И он ткнул пальцем в маленького бандита. Тот, быстро проглотив кусок, поспешно закивал головой и попытался придать своему лицу горестное выражение. «Это был мой друг», — подтвердил он. По-французски он говорил намного хуже остальных. «Мой очень хороший друг. Как бы я хотел быть рядом с ним вместо вас в последние минуты его жизни». Салон наполнили тяжкие вздохи. Немного справившись со своей скорбью, друг покойного продолжал. «Его последний вздох, его последние слова. Как бы я хотел слышать их. Он говорил с вами, мадемуазель? Заклинаю вас, повторите последние слова моего друга». «Прекрасно», — мысленно одобрила я. «Еще немножко поднапрячься, и эта скорбь будет так естественна». «Увы, не могу», — произнесла я, издав уже совершенно раздирающий душу вздох. «Я их не поняла». «Как это?» — не выдержал бандит с глазами на выкате, но Потлатый укротил его одним взглядом и сочувственно поинтересовался. «Он вам сказал какие-то слова?» «Похоже на то», — с грустью подтвердила я. «Какие-то отдельные, бессвязные слова, к тому же едва слышным голосом». «Прошу вас, повторите эти слова!» Взмолился друг покойного. «Пусть они бессмысленны, но ведь это последние слова моего незабвенного друга. Я навечно сохраню их в памяти». Тут я поняла, что избранная мною роль сладкой идиотки имеет свои недостатки. Сладкая идиотка просто обязана иметь доброе сердце и в данном случае не может не мобилизовать все свои жалкие умственные способности на то, чтобы припомнить эти чертовы последние слова. «Как выйти из положения?»